Кантор МакКинли. Второй вызов. Глава первая. Есть в Кивасе три бодрствующих всю ночь человека. Один из них — старый Берт Уильямс, ночной сторож. Он тяжело бродит по главной улице, пробуя замки магазинов, заглядывая в их окна, чтобы убедиться в том, что ночные лампочки горят. Иногда он тащится на угол главной улицы и смотрит на здание синдиката, где телефонистам включается красный свет, если Берт нужен где-нибудь в городе. Красный свет загорается, может быть, раза два в год. Второй человек, не спящий всю ночь, это Томми Моррис. Он сидит за стойкой кафе «Маленькая сова» и читает потрепанные журналы. Рядом с ним на стойке кипит кофейник, ожидая прихода бригады товарного поезда в 1:50 ночи, который неизменно приходит подкрепиться. Иногда в кафе заходит какой-нибудь путник, идя с вокзала. Часто заходит Чак Ноул проглотить чашку кофе. Чак Ноул — третий человек. У него голубые глаза, пигментная окраска которых казалась смыта сухой жарой, то есть от глаз остались только жесткие зрачки. Шляпа сдвинута на затылок его громадной головы. Под левой рукой легкая плечевая кобура с пружинным замком. В ней кольт 45-го калибра двойного действия. Конечно, ему иногда приходится очень поспешно вынимать этот кольт из кобуры. Но это никогда не случалось в кафе «Маленькая сова». Однажды кто-то презрительно назвал его «большим фермером». У него действительно было сходство с фермером, когда он сидел на табурете, помешивая свой кофе. Глава вторая. «Кайс!» — приказал Чак Ноул. «Пойди и принеси мне ту карточку!» Чак сидел у конца стойки, а около него стояла гигантская немецкая овчарка с шерстью цвета лани, внимательно смотревшая на него. Собака, услышав приказание своего хозяина, посмотрела туда, куда был направлен его указательный палец, и увидела на дальнем конце стойки карточку меню. Быстро Кайс бросился к ней, и, едва коснувшись края стойки своими большими лапами, схватил карточку в зубы. Он подбежал к Ноулу, отдал ему карточку и получил свою награду. «Это замечательное животное!» — восхищенно воскликнул Томми Моррис. «Как его полное имя, Чак?» «Кайзер Вильгельм Фредерик фон Штофенгаффен, рожденный от Герхарда Вильгельма и Фриды». «Он, должно быть, дорого стоит», — полюбопытствовал Томми. «Вы купили его в Амахе?» Ноул покачал головой. «В Чикаго. Я заплатил за эту собаку $250». «Боже!» — изумился Томми. «Так дорого!» «Она стоит дорого», — ответил Чак и потянулся за ложкой. «Теперь никто не может захватить меня врасплох». Томми кивнул головой, поставив чашку горячего кофе перед своим клиентом. Много лет тому назад он был в армии. Приходилось бывать ему и в дозорах. Ужасно неприятно, когда кто-то неизвестный подкарауливает вас. Однажды в Миннеаполисе был такой случай. Один парень кинулся было на меня с ножом в руке из-за угла. Этого не случилось бы, если бы в то время со мной был Кайс. Официант поднял свои рыжие брови. «Трудно этому поверить. Вы ведь чертовски ловки с вашим револьвером». Чак спокойно принял этот комплимент как человек, соглашающийся с общеизвестным фактом. «Во всяком случае, это иногда бывает. Иногда какой-нибудь парень тоже бывает ловок в обращении со своим револьвером, Томми. Однажды я чуть было не убил своего зятя». «Неужели?» «Факт. Видите ли, это было в Сиу-Сити. Я сидел в ресторане, как сейчас. Было поздно, я сидел спиной к двери. Пи-Уи — это мой зять, его настоящее имя Джордж Прендергаст, но все зовут его Пи-Уи. Шел домой и заметил меня. Он подумал было подшутить надо мной. Знаете, устроить маленькое развлечение. Он вбежал в дверь и закричал: «Руки вверх!» «Он, должно быть, дурак!» — не выдержал Томми. «О, он думал, что это очень остроумно, вот и все. Когда я услышал его возглас, я не стал, конечно, раздумывать, а выхватил свой револьвер и повернулся на табурете. При повороте я прицелился в него. Я думаю, что в тот раз сам всемогущий Господь удержал мою руку». «Так что выстрела не последовало?» «Нет. Я не выстрелил, видите ли. Я готов был это сделать, но вдруг узнал, бледное как простыня, лицо Пи-Уи под дулом револьвера. После этого я, конечно, прочитал ему хорошую нотацию. Томми пошел принести еще галет. «Такого рода шутки опасны», — торжественно заявил он по возвращении. «Я надеюсь, что это его вылечило?» «Может быть», — ответил Ноул. «Я не видел его уже несколько лет. Они, Прендергаст и моя сестра, как я слышал, разошлись». Он умолк и занялся своим кофе. Кайс поднялся, потянулся, подошел к стеклянной двери и понюхал. «Ты хочешь выйти, старина?» — спросил Чак. Он бросил 25 центов Томми и встал с табурета. «Я думаю, сходить на вокзал и посмотреть, нет ли чего нового. Скоро должен прийти поезд». 2:49, — сказал Томми, взглянув на свои ручные часы. «Пока, до свидания», — сказал Ноул. Когда он открыл дверь, Кайс выскочил впереди него. Глава 3. Они пересекли аллею позади маленькой совы и вошли в огороженное пространство, принадлежавшее железнодорожной станции. Высоко к небу поднимались контуры многочисленных складов. Холодный ветер резкими порывами бил в лицо. «Боже!» — пробурчал Чак, обращаясь к собаке. «Ужасно холодно!» Они перешли через пути и пошли вдоль вереницы пустых товарных вагонов. Черные дыры открытых дверей глядели на них. Что-то жуткое было в одиночестве и тишине, нарушаемой шагами Ноула и собаки. Впереди желтые огни вокзала нарушали однообразие темных сараев и вагонов. Высоко на семафоре зеленый огонь сменился красным. Поезд, идущий в Чикаго, вышел с последней станции, находящейся в 8 километрах от Кивасе. Как всегда, чикагский поезд принесет с собой на темную станцию клубы смешанного с паром дыма, чувство комфорта и надежности в каждой частичке своих лакированных пульмановских вагонов. Чак Ноул лениво подойдет к багажному вагону, станет около грузовой тележки и будет смотреть на пассажиров, выходящих из курительных и общих вагонов. Всегда одно и то же. Глухая ночь, шипение и скрежет колес. Иногда при таких встречах бывают происшествия, но не часто. Чаще у Ноула бывало возбужденное состояние, когда он находился в темноте угольных сараев или позади каких-нибудь заброшенных складов. Гримволд, ночной дежурный по станции, подозвал Ноула через окно, когда тот со своей собакой подошел к платформе. «Эй, Чак, я получил кое-что для вас!» Ноул вошел в зал ожидания, рассеянно взглянул на трех дремавших, сидя на жестких скамейках пассажиров, и пошел в контору. Гримволд протянул ему лист бумаги. «Прибыла 10 минут тому назад из Херли около форта Додж. Хотят, чтобы вы за кем-то последили». Чак быстро пробежал краткое сообщение. «Уэйн Бэбкок разыскивается в Омахе за убийство им полисмена. Последний раз его видели в Чероки, 5 футов и 2 дюйма ростом. Весит 116 фунтов. Синие глаза, серое пальто». Он монотонно пробурчал. «Если бы я задерживал всякого, кто требуется в Харли, вам понадобился бы специальный поезд для доставки туда арестованных». «Наверное», — согласился Гримволд. Он прислушивался к тиканью своего телеграфного аппарата, дразня собаку кончиком сапога. Кайс обнюхал обувь дежурного по станции и с отвращением отвернулся. Из прерии, расположенной на запад от городка, донесся долгий вой. «Вот и поезд», — сказал Ноул, подозвал собаку и вышел с ней на платформу. Вдоль линии рельс, точно одинокий глаз блуждающего ночью гигантского зверя, засиял белый луч. От него доносился вой и грохот, похожий на грохот мамонтов, скованных железными цепями. Когда первые колеса застучали по стрелкам, семафор снова изменил свой цвет. Паровоз, замедляя ход, прополз мимо платформы. Машинист поднял руку в белой перчатке и помахал Ноулу. «Алло, Чарли!» — сказал полицейский агент. Но его приветствие потонуло в шипении паровоза. Со ступенек общего вагона сходили люди. Те же самые усталые, мрачного вида люди, которые всегда приезжали с 3-часовым поездом. Молодые люди, которые проводили вечер в форте Додж, бедная женщина с 2 спящими детьми, деловой человек, Они прошли мимо полицейского агента, прогуливающегося вдоль вагонов. На глухой площадке багажного вагона никого не было видно. Ноул подошел к паровозу. Кайс шел позади него. «Сколько возьмете за собаку?» — закричал машинист. «Больше, чем у вас есть!» — раздраженно ответил Чак. Он не любил, когда дурачились по поводу его собаки. Он вообще не любил, когда над ним подшучивали. Возьмите, например, случай, когда Пи-Уи Прендергаст заставил его поднять руки вверх. Это была глупость. Печально зазвучал колокол. Чарли повернул в своей будке рычаг, и поезд медленно двинулся вперед. Чак стоял на краю платформы. Этот поезд направляется в Чикаго. До Чикаго было далеко. Несколько лет тому назад, когда он находился там на военной службе, ему пришлось пережить тяжелые времена. «Пойдем дальше, щенок!» — приказал он собаке, и они вошли в тень на восточной стороне станции. Когда последний пульмановский вагон застучал мимо платформы, Ноул обернулся, чтобы еще раз взглянуть на поезд. Его тело одервенело. Мгновенно правая рука двинулась к груди. На задней площадке вагона стоял человек, делавший отчаянные усилия, чтобы перелезть через поручни, прежде чем поезд разовьет скорость. Одна его нога, кажется, застряла в металлических переплетах, и он, бешено дергаясь, старался ее освободить. «Сидеть!» — приказал Чак, и собака нырнула вперед в темноту. Тяжелая массивная фигура Чака начала двигаться с завидной быстротой. На протяжении нескольких метров он держался наравне с задними вагонами, но поезд прибавлял ход и быстро ушел от него, прежде чем Чак добежал до товарной станции. Когда вереница вагонов проскользнула мимо угольных складов, расположенных по ту сторону линии, он заметил серую фигуру, промелькнувшую на темном фоне. Да, тому человеку удалось освободить свою ногу, и он спрыгнул с поезда. Чак тихо стоял, тяжело дыша. В его голове с автоматической точностью возник вопрос. «Если бы вы пытались убежать или сделать пересадку с одного поезда на другой, что бы вы сделали?» Как эхо появился ответ. «Не зная станции достаточно хорошо, я, наверное, спрятался бы около угольных сараев и прежде всего подождал бы некоторое время». Ноул повернулся на каблуках. «Человек, соскочивший с последнего вагона, будет в безопасности, по крайней мере, в течение 5 минут. Чак должен потратить это время на то, чтобы сходить за Кайзом, так как он не хотел сейчас громко звать собаку». Кайс все еще сидел в тени багажного сарая, как застывшая статуя. Ноул нагнулся и слегка тронул его за шею. Собака сделала стойку. В тот момент Чак Ноул не знал, за кем он охотится и почему. Но телеграмма из Херли была у него перед глазами. «Серое пальто, рост 5 футов и 2 дюйма, разыскивается за убийство полисмена». Этот человек был маленького роста, да, это было верно. И пальто на нем было серое. «Серое, да. О, на поездах ездит по крайней мере 1000 людей, таких как этот, маленького роста и в серых пальто. Но все же здесь было что-то неладно. Ни один пассажир не станет выходить через заднюю дверь и спрыгивать на ходу, если он не боится быть замеченным в Кивасе. А Кивасе была узловой станцией. Он хочет уехать на юг», — размышлял Ноул. «На юг или на север?» Он не хочет ехать на восток, так как он приехал с запада. Амаха была западней Кивасе, а полисмен был убит в Амахе. Убит человеком низкого роста в сером пальто. «Пойдем, пес», — пробормотал Чак Ноул. Они направились на восток, к угольным копям. Глава 4. На пустыре к северу от вагонов рос густой кустарник. Подвигаясь вперед, Ноул и Кайс держались в его тени. Там было несколько угольных сараев. Между ними были глубокие темные проходы. Полисмен и его собака, не выходя еще из тени кустарника, остановились у первой группы сараев. «Если бы вы боялись, что вас поймают, спрятались ли бы вы снаружи или выбрали ли бы какой-нибудь особый сарай?» И снова четкий ответ. «Я вошел бы в первую открытую дверь, спрятался бы внутри и проверил бы, не следят ли за мной». Старые угольные сараи были построены каким-то местным подрядчиком очень небрежно. Слабо прибитые доски отставали от балок, углы выпучивались под давлением находившегося внутри угля. В стенах были щели, через которые могла бы пройти человеческая нога. Со стороны рельсового пути были вырезаны широкие отверстия до самой крыши. На задней стороне были узкие двери. На мгновение Ноул помедлил. Он подумал, что собаку лучше оставить со стороны железной дороги. Если спрятавшийся вылезет через широкое отверстие, в то время как Чак будет открывать дверь, Кайс сможет схватить его, как только беглец спрыгнет на землю. «Тихо!» — предупредил Чак свою собаку. Кайс, навострив уши, остановился у внешнего угла первого сарая. Его ноздри трепетали. Чак обошел сарай кругом, подошел к первой двери, и широкий луч карманного фонарика прорезал темноту помещения. Уголь. Множество угля. И больше ничего. Вторая дверь открылась в пустоту. На циновке, где незадолго до этого, очевидно, спал какой-то бродяга, лежало две или три смятых газеты. И это было все. Третья дверь. Опять яркий луч обшарил внутренность. Внезапное движение угля заставило Чака схватиться за револьвер. Но эта тревога оказалась ложной. Просто осели угольные пласты. Ноул прошел по проходу мимо следующего сарая и посмотрел на территорию станции. Славный старый Кайс. Он был там, на своем посту. «Хватай его!» — прошептал Ноул, и собака подавила в горле возбужденное ворчание. Чак опять перешел на свою сторону. Еще одна дверь. Но тот парень должен бы находиться где-то здесь. Он поднял свой карманный фонарик и подошел к двери. Что-то ударило его в лицо. Что-то острое и твердое, брошенное с невероятной силой. Фонарик вылетел из рук Ноула. Он отшатнулся назад, зацепился каблуком за какую-то доску и растянулся во всю длину на земле. «Хватай его!» — смог он только прохрипеть сквозь разбитые зубы. «Кайс!» На другой стороне сарая послышался шум, ворчание и заглушенные восклицания. Затем тяжелый удар и виск. Виск, прорезавший ночь, как свисток, ужасный и мучительный. «Боже!» Чак сплюнул изо рта кровь и, собрав все силы, поднялся. «Он попал в собаку!» Его, разбитое куском угля лицо, опухло, но ему удалось открыть слегка глаз. Он выхватил револьвер и нырнул за угол. Никого не было видно. Только шуршание шлака под чьими-то шагами. Кто-то пробирался по территории станции. Кайс валялся под отверстием сарая у рельс. Ноул почти зарыдал, когда увидел то, что случилось. «Мерзавец!» — прошептал он. «Он швырнул в тебя куском в полтонны весом!» Кайс вытянул голову в его направлении, тяжело дыша и захлебываясь. Его спина была разбита. Преступник ухитрился скатить огромную глыбу угля из-под самой крыши сарая. Не колеблясь ни минуты, Ноул нацелился в голову собаки и нажал собачку. Секунду он постоял, глядя на вытянувшийся труп Кайза. Его выстрел отдался миллионами эхо в заброшенных сараях. В ушах Ноула эхо отдавалось злобным сопрано. «Бедный Кайс», — печально пробормотал он, — это было все, что он мог сказать. Кайс пробыл у него не так долго, чтобы Чак успел к нему сильно привязаться. Собака была лишней жертвой, погибшей в битве, вот и все. «На $250». Чак отвернулся и дико пробурчал сквозь зубы. $250 пошло к черту. Я тебя поймаю». «Ты...» Еще раз почти подсознательно в его мозгу возник вопрос. «Если бы бежали на юго-восток от угольных складов и не знали бы дороги, куда бы вы побежали?» И ответ. «Я не перешел бы путей, пока не прошел бы за зерновой элеватор. Я не мог бы пройти через лесной двор, так как я, наверное, пробежал бы между нефтяными цистернами к забору, окружающему склады». Чак оборвал беспомощно болтающийся кусок кожи со щеки и вытер палец о пальто. Он схватил свой револьвер в правую руку и быстро направился к большому неясному очертанию первой нефтяной цистерны. Теперь у него не было ни малейшего сомнения относительно того, кого он преследовал. Только убийца мог сопротивляться так отчаянно, как этот парень. «Уэйн Бэбкок. 5 футов и 2 дюйма. Грязная свинья!» — прохрипел Ноул. «Я прострелю твои кишки через уши!» Он поравнялся с первой цистерной и остановился. Впереди блестела широкая лужа. 2 дня тому назад был сильный дождь, затопивший половину территории станции. Чак зажег спичку и наклонился к земле. На краю лужи виднелись следы, глубоко отпечатанные в грязи. Вода, медленно переливаясь через края, наполняла их. Кто-то за несколько минут до прихода Чака стоял здесь. Ноул знал заборы за складами так, как знают свою спальню. Он пробежал мимо самой дальней цистерны и резко повернул на восток. Далеко впереди, над неясными контурами деревьев, росших на берегу реки, росла и ширилась светлая полоса. Скоро настанет утро. Чак свирепо усмехнулся. «Через полчаса будет утро. Теперь уж я тебя поймаю, ты...» Где-то у забора сломалась доска. Это был сухой треск дерева, расколовшегося под какой-то тяжестью. Человек в сером пальто, вес 116 фунтов. Ноул перелез через ближайшие ворота и помчался через узкий загон для скота. Он бежал, низко пригнувшись к земле. Его широкие плечи имели карикатурный вид. Нечего было беспокоиться, имел ли Бэбкок револьвер или нет. Бежавший преступник не мог так легко добыть оружие. Хотя, может быть, там, в угольном сарае, он не хотел его применять, боялся вызвать преследование. Возможно, что у него не было патронов. Ноул соскочил с верхней реки другого забора. Здесь была сломана доска, перед ним лежали зубчатые концы. Должно быть, беглец перелез через эту ограду и направился на территорию другой железнодорожной станции. Ноул схватил левой рукой за столб и начал ползти. «Руки вверх!» — сказал кто-то позади него. «Руки вверх, ты!» Чак просунул револьвер себе под левую руку дулом назад и выстрелил, не оборачиваясь. Он держал собачку нажатой 2, 3, 4, 5, даже тогда, когда он знал, что человек в сером пальто качнулся и упал, пронизанный его пулями. Рукав Ноула был прожжен выстрелами. Стрелять таким образом было беспечностью, но так было нужно. Серое тело казалось теперь очень маленьким и плоским. Оно лежало в углу у забора, где этот человек спрятался, ожидая Чака. Чак подошел и тронул фигуру концом ботинка. Удивительно, как быстро тело начало деревенеть и стынуть. Ему казалось, что он чувствует, как мускулы трупа становятся ледяными. «Паршивый пес!» — пробормотал Ноул, обращаясь к мертвецу. «Ну, жалеешь теперь, что швырнул глыбу угля в мою собаку?» Он схватил труп за руку и сильным рывком перевернул его. Мертвый распластался на земле лицом вверх, раскинув руки. Чак зажег спичку. «О, Боже!» — тихо сказал он и вздрогнул. Это был не первый, не второй и не третий человек, убитый им. Но все равно это было ужасно. Глава 5. По шлаку около железнодорожной колеи послышались приближающиеся шаги. «Эй!» — завопил кто-то. «Где это была стрельба?» «Кто это?» — спросил Чак. Минутное молчание. Затем... «Глен и Марк Крэки с электрической станции! Кто там?» «Ноул». Двое служащих электрической станции начали перелезать через забор. «Ноул, в чем дело?» «Я должен был застрелить парня». «Черт!» — взволнованные, они соскочили на землю. Они были в рабочих костюмах и с отпечатками жирных пальцев. «Мы слышали всю эту стрельбу, находясь на электрической станции! Кто это?» «Я в этом не уверен», — указал Чак на лежащего. «Но думаю, что это человек, разыскиваемый в Амахе. Около угольного сарая он убил мою собаку и чуть не убил меня самого». В возбуждении электрики размахивали имевшимися у них карманными фонариками. «Послушайте, Ноул, что случилось с вашим лицом?» «Он попал в меня куском угля. Но посмотрите на его лицо». Они оба посмотрели и крякнули от волнения. «Оно совершенно разбито». «Какого он роста, по вашему мнению?» Оба подумали. «Около 5 футов, может быть, немного больше. Держу пари, что он ниже среднего роста». «А как вы думаете, сколько он весит?» «Не больше 120 фунтов». Ноул начал вытирать свое лицо носовым платком, смоченным слюной. «Останьтесь здесь охранять его, пока не прибудет начальник полиции. Я пойду на вокзал и сообщу о происшедшем». Когда он шел по территории станции, рассвет из синего стал серым. Чак не хотел проходить мимо угольных сараев, где лежала его погибшая собака, стоившая $250. Он пересек пути и пошел мимо черепичного завода. Когда Чак вошел в контору, Гримволд подскочил на своем месте. «Доброе утро. Что случилось?» «Один человек там, на территории станции». «Кто это был? Вы его настигли?» «Конечно. Дайте мне полотенце. Вызовите по телефону Харли». Чак сидел на стуле, пыхтя и вздрагивая от боли, когда мокрое полотенце царапало его израненное лицо. Наконец Гримволд отвернулся от телефона. «Готово. Хотите говорить?» Ноул встал и подошел к телефону. «Алло, Харли? Алло?» «Да, я только что пристрелил там парня». «Да, слушайте, каково описание этой птички и замахи? Повторите его еще раз». Он выслушал, а затем с разочарованным видом повернулся к Гримволду. «Черт, это не тот парень и замахи. Тот был блондин, а этот имеет волосы черные, как...» Он снова обернулся к телефону. «Нет, Харли, это брюнет. И серое пальто, кожаные полуботинки. У него был автоматический пистолет 32-го калибра». «Что?» «Повторите еще раз. Что?» У Чака голубые глаза. Они кажутся сухими и лишенными эмоций. Однако он все же подвержен эмоциям. Только он подавляет их в себе. Особенно, когда он вспоминает, как из Харли донесся по проводу голос. «Подождите минутку, Чак. Я знаю, в кого вы попали. Конечно, это должен быть тот самый парень. Убийца из Сиу-Сити. Скрылся вчера после полудня из Сиу-Сити. Его имя Джордж Прендергаст, и он убил свою жену. Вот в кого вы попали».